замедлив шаг, прислушался. Вы понимаете значение этого события? Он не просто показал свою силу, но и оставил послание. На другой стороне есть разумная сущность. Это первое доказательство существования параллельного нам мироздания, в которое могли уйти древние. Слова принадлежали растрепанному смертному в запачканной рубашке, который возбужденно размахивал руками. Идущий рядом с ним, собранный мужчина в строгом костюме, взмахнул рукой, прерывая собеседника и с легким подозрением скользнул взглядом по моей фигуре. Вокруг них и так колебалась защитная марева, которая должно было глушить звуки беседы, но ему этого, видимо, показалось мало. Сандал смог уловить его слова только после того, как я удалился десятка на полтора метров. Я все понимаю, и вы получите награду, соответствующую этому прорыву в исследовании. Но дальше проектом займутся хранители. Ястреба я послал исключительно из любопытства, было интересно послушать, что преподавателю ответит на слова о древних сущностях и параллельных мирах. Зато теперь внимательно ловил каждую фразу. Хранители – это те самые одаренные, что защищают человечество от пробоев. Правда, в последних я уже был. Там имелись солдаты и один чиновник пятого отделения. Уверен, защитники тоже регулярно появлялись. А вот хранителей, я около обнесенной периметром территории, не заметил. Растрепанный работник университета сразу же попытался возразить. Это моя работа. Я занимался этим делом, когда мне еще никто не верил. Потратил долгие годы. А теперь вы хотите просто взять и все у меня забрать? Я могу работать вместе с хранителями. Или стать одним из них. Его последняя фраза заставила второго смертного притормозить и внимательно посмотреть на мужчину. Тот немедленно смутился и, пригладив волосы, отодвинулся немного в сторону. Я имел в виду, не одним из них, а скорее помощником. Как вы, например, одетый в пиджак неизвестный, с каменным выражением лица покачал головой. Не получится. Не таким, как я, не в ином статусе. Вы и сами это знаете. Но не беспокойтесь, у вас хватит иных забот. Одна только организация новой кафедры отнимет массу времени. Университетский преподаватель на момент замеры непонимающе моргнул. А потом до него дошло, и он сразу же рассыпался в благодарностях, моментально забыв о статуе. Собственно, больше они про нее и не вспоминали. Ястреб проводил эту небольшую команду вплоть до грузового автомобиля, куда они погрузили стеклянный контейнер с его содержимым, а потом уехали. Оставили только преподавателя, который, что-то напевая, двинулся обратно к корпусам. Интересно, статуя, судя по всему, принадлежала кому-то из богов, скорее всего откуда-то из Азии, их там столько, что я помнил только ключевые фигуры. И этот преподаватель ставил эксперимент, пробуя установить с ним связь. По сути, занимался тем же самым, что и оборванцы, которые зарезали Афеева, только без человеческих жертвоприношений и на легальной основе. А как только появился намек на результат, у него забрали статую и передали всю работу под крыло хранителей. Что это, если не намек на их причастность к исчезновению моих братьев и сестер? Погруженный в свои мысли, едва не столкнулся с Митрофанычем, который окинул меня мрачным взглядом. Почему опоздал, Афеев? Снова дело жизни и смерти, в голосе звучало недовольство и легкая издевка, но я просто пожал плечами, решал вопросы с родом Волконских. Вчера вечером как-то не заладилось, поэтому попробовал утром. Сторож скептически хмыкнул. Да как тут заладится, если вчера племяшу его светлости, какой-то отморозок руки переломал. Вот скажи, кто так делает? Я понимаю еще, мечом отрубить, красиво, эстетично и заживлять потом легко. Но ломать то зачем? Кость раздроблена, месиво, кровь. Заради какого беса такое творить? Сандал, который внимательно прислушивался к его словам, громко возмутился, а я усмехнулся. А зачем было вести себя так, как будто из-под ворот не вылез? Относишь себя к высшему свету? Соответствуй. Тот скривился в непонимающей гримасе, а потом громко охнул и широко распахнул глаза. Афеев, ты... Подожди-ка, я слышал, что ты с княжной Анной схлестнулся, но, это ведь не ты сломал племяннику его светлости руки? В голосе звучало удивление и, как это ни странно, толика беспокойство, возможно профессиональное, а может этот смертный, обремененный лишним весом, когда-то проходил похожий путь. В конце концов, он тоже одаренный и должен был где-то учиться. Пришлось, он сам настаивал на дуэли. О том, что я одолел Виталия Волконского, все и так в скором времени узнали бы, а те, кому это необходимо в силу служебных обязанностей, наверняка уже в курсе. Пока Митрофаныч не пришел в себя, завалив меня грудой вопросов, я поинтересовался, где и как оформить индивидуальный план обучения, тот самый, о котором ты говорил. Ошеломленный сторож повернулся и зачем-то показал рукой на лестницу, по переходу в учебный корпус, а потом на пятый этаж, там ректорат, только тебе его сразу никто не оформит, Афеев. Причина нужна и подтверждение, что она реальна. Кивнув в знак благодарности, я быстро добрался до ступени и начал подниматься, а наверху меня догнал голос сторожа. А как ты его? Чем? Стой, Афеев. Эх, все равно ведь назад здесь пойдешь. Угроза была не лишена смысла, но с этим вопросом я стану разбираться, когда придет время покинуть университет. Пока же мой путь лежал в ректорат. Он, к слову, встретил закрытой дверью, за которой никого не оказалось. Весь, приличный по своему размеру, комплекс помещений, что был выделен под руководящий орган университета, был практически пуст. Сандал обнаружил только одну худую и высокую, как македонское копье, женщину. Но она располагалась слишком далеко от входа и явно не слышала звук стука. Это было странно, что такой ректорат я проверил еще давно, как только представилась возможность. И на мой взгляд, такая структура должна была непрерывно бурлить от кипучей деятельности. Даже если нет, то хотя бы секретаря они ведь могли оставить. Опустив ручку, потянул на себя дверь, которая оказалась не заперта, и своим ходом добрался до кабинета, где сидела единственная смертная, тоже одаренная, но совсем слабая. Пара тусклых ядер, скорее всего, не тянули и на ранг воина. Зато у нее был какой-то мощный дар, природу которого я не смог сходу распознать. Это слегка раздражало. В прошлом, мои аватары могли легко использовать любой из доступных мне даров, а при желании, я всегда мог позаимствовать и какой-то из чужих. Это жизни смертных полны бессмысленных ограничений, у нас же их куда меньше. Напомнил себе, что сейчас тоже нахожусь внутри смертной оболочки и осторожно постучал костяшками пальцев по столешнице, привлекая внимание женщины. Та настолько увлеклась заполнением документов, что даже не обратила на меня внимания. «Как вы здесь оказались? И что вам нужно?» Смертная устала и слегка изумленно смотрела на меня, а я попытался объяснить. Зашел, долго не открывали и решил сам кого-то поискать. «Я бы хотел оформить индивидуальный план обучения». Странно, но ее глаза расширились от удивления, а потом лицо и вовсе приняло восторженный вид. Как будто Юпитер сообщил, что берет ее в жены и забирает на Парнас, откуда она вечно будет править миром. «Сейчас, сейчас, вы только подождите и никуда не уходите, слышите, ждите здесь». Встав, стремительно бросилась к выходу из кабинета, а я озадаченно переглянулся с Сандалом. Поведение женщины намекало, что ей неплохо было бы посетить то самое заведение, где пропал осколок моей искры, но место работы говорило об обратном, не станут же они допускать безумную смертную до работы в ректорате. На всякий случай отправил следом ястреба, но тот не увидел ничего подозрительного. Она всего лишь рылась в чужом рабочем столе, видимо, ища нужные документы, а найдя, сразу же побежала обратно. В буквальном смысле, неслась во весь опор, замедлившись только перед самым входом в помещение. Зайдя, еще раз осмотрела меня с ног до головы и расплылась в улыбке. «Вот все нужные бумаги, просто заполните их». Я забрал у нее стопку листов и осторожно поинтересовался. «А дальше? Нужно ведь будет чье-то одобрение, верно, и какие-то документы от меня». Она на момент задумалась, но потом неожиданно махнула рукой. «Проректора по учебной работе, но я так почти всегда расписываюсь вместо него, да и печать у меня есть». После того, как она продемонстрировала мне печать, которую прихватила в том же самом кабинете, где нашла бумаги, я окончательно уверился в первоначальной оценке. Возможно, она и не безумна, но с психикой у нее не все в порядке. Хотя, разве это мое дело? Университет сам взял ее на работу, а я даже не пытался воздействовать на разум. Что странно, второго стула в комнате не было. Имелось четыре больших стола, на которых лежали кипы бумаг, но то ли там никто не работал, то ли смертные утащили стулья с собой. Может, они тут все такие чудные? Специальный кабинет для странных работников. Женщина попыталась уступить мне свой, но я отказался и начал заполнять документы стоя, а та молча сидела на своем месте и восторженно пялилась на меня. «Да Кронос ее задери, что происходит? Почему она смотрит на меня, как похмельный сатир на бутыль вина? А где все остальные? Или здесь всегда почти никого нет?» Я решил поддержать беседу, Чтобы ситуация выглядела чуть более нормально, и работница ректората немедленно откликнулась. Сегодня в столице испанская делегация. Преподаватели сразу из 5 их университетов для одаренных. Все, кто оказался свободен, на приеме, а остальные ведут занятий. Ее же, значит, оставили тут, работать. Причем не со студентами, а с бумагами. Я добрался до следующего пункта и ненадолго задумался. Бросил взгляд на женщину, около головы которой кружился сандал. Спутника ее поведение тоже слегка настораживало, поэтому он держался рядом, готовый в любой момент проветрить ее головной мозг, что обычно указывают в качестве причины для индивидуального плана учебы. Та всплеснула руками. Да чего только не пишут, и семейные обстоятельства, и болезнь, и военные действия, и даже будущую свадьбу. На последних словах ее глаза как-то совсем подозрительно заблестели. Засверкали так, что я на всякий убедился в отсутствии всякой ауры. Но нет, моя божественная сила тут была ни при чем. Сама же она вдруг продолжила: «Вы можете указать, что угодно, я же все равно поставлю подпись». Я сдержал рвущееся наружу «почему» и аккуратно вписал причину. Потом заполнил все остальные данные, которых оказалось не так много, как предполагалось, и протянул документ женщине. Она, не глядя, поставила подпись с печатью, после чего очень быстро заполнила еще один листок и проделала с ним ту же самую процедуру. Этот уже отдала мне. Вот, на случай, если у кого-то будут вопросы, всех преподавателей поставит в известность немедленно. И мне понадобится ваш контакт Дарфана, чтобы заранее предупредить о сдаче промежуточной сессии. Плюс, потребуется выписать пропуск в библиотеку. Делиться с ней своим контактом откровенно не хотелось. С другой стороны, это же смертная. Что она может мне сделать, тем более через Дарфан? В итоге, я приложил свой аппарат к ее, а на лице женщины в очередной раз за последние 10 минут появилась счастливая улыбка. Вот и все, теперь вы, на индивидуальном плане обучения, Василий, обязательными к посещению, остаются только промежуточные сессии и сами экзамены. Все остальное, по вашему желанию. Приторно-сладкий голос, счастливая улыбка, сияющие глаза, все признаки эйфории. Причину которой я абсолютно не понимал, что несколько раздражало. Тем не менее, документ был у меня в руках, вполне официальный, с печатью и подписью. Оставалось только показать его на выходе Митрофанычу и убедиться, что все на самом деле сделано верно. Поблагодарив, направился к выходу и через 10 секунд выскочил в коридор. Зайдя за поворот, направил внутрь ректората сандала. Более того, оставил ястреба внутри на четверть часа, пытаясь обнаружить хотя бы какой-то намек на причину ее поведения. Но все это время она упорно трудилась над бумагами, что-то напевая себе под нос. В конце концов решил оставить проблемы безумных смертных самим смертным и пошел в сторону выхода. Вопрос решился настолько быстро, что у меня оставалось свободное время, которое можно было потратить на покупку одежды, а заодно попытаться найти хозяина того тартарового голубя, что так и летал высоко в небе, неотступно следуя за мной. Когда я уже добрался до общежития, из бокового коридора неожиданно послышался женский голос: «Афеев, подожди, надо поговорить». Я оглянулся. Та самая смертная, которой я помог разобраться с подругой. Зовут вроде бы Анна, так же, как Волконскую. Девушка, скорее всего, снова хотела чем-то поинтересоваться, тогда как времени у меня было не так много. Поэтому я сразу же попытался избежать беседы. «Извини, я сейчас спешу». Та ускорила шаг и, вылетев из бокового коридора, едва не врезалась в меня. Воровато оглянувшись по сторонам, приблизила лицо вплотную и прошептала: «Это важно. Я слышала от отца, что тебя собираются убить. Прямо сегодня». Елизавета Макарова не могла похвастаться красивой внешностью, но это решалось при помощи соответствующих печатей и рун, а иногда чьего-то врожденного дара. Денег у нее тоже было не так много. Впрочем, и этот вопрос являлся решаемым, достаточно было упорно трудиться и деньги появятся. Да что там, при желании можно было получить и нетитулованное дворянство, которое служило пропуском в высший свет, пусть на самую нижнюю его ступень. Но все же, вот с чем она никак не могла разобраться, так это со своим даром. Он отталкивал всех мужчин, внушая им отвращение, абсолютное и тотальное. Дело было даже не в таких приятных мелочах жизни, как поцелуи или секс. Они и говорить с ней толком не могли. В ее случае, дар заработал на полную мощь сразу после рождения дочери. До этого выручали сдерживающие артефакты, но потом их стало не хватать. Она заказала новый, потратив все свои сбережения. Мастер отработал деньги на полную. Артефакт действительно работал, только вот сдерживал работу дара всего на несколько минут. Тогда одаренный посетовал, что, мол, нужно было использовать другую схему. Заказ то был своего рода уникальный. Если женщины с таким даром и встречались, то корректировали его еще в детстве. Либо им хватало тех артефактов, которые раньше использовала сама Елизавета. Но в детстве ее, само собой, никто не осматривал. Лет до 15, никто вовсе не подозревал, что она одаренная, а рождение ребенка многократно усилило дар, настолько, что теперь ни один мужчина не мог к ней приблизиться, да и женщины испытывали омерзение, цедя слова сквозь зубы, потом, конечно, извинялись, сообщениями через Дарфан, но при новой встрече все повторялось, все, что у нее оставалось, этот экранированный ректором кабинет, в котором она работала за четверых, спала здесь же, крохотной соседней каморке, а дочь видела только в своей единственной выходной, и тогда же отвозила ей недельный запас продуктов. Зачем? Потому что у бедняги оказался точно такой же дар, только сразу работающий в полную силу и не поддающийся корректировке. Домашнее обучение, удаленная сдача экзаменов, отсутствие контакта с одногодками. Бедная Лада росла дикаркой, и это разбивало сердце Елизаветы. У нее было хотя бы что-то. Мужчины, отношения, даже попытка создать семью. От всего этого остались воспоминания, которые всегда можно оживить. А что будет у бедной девочки? Память о четырех стенах да людях, которые пытаются максимально дистанцироваться. Но теперь она может решить эту проблему. Женщина погладила пальцами лист бумаги, который лежал на столе. Да, она совершила должностное преступление, но проректор сам сказал, расписываться вместо него в неважных документах. А разве этот важный, Василий Афеев, то есть будет Лада Афеева? Ну а что, звучит, а первенца пусть тоже назовут Василием, красиво ведь получится. Спохватившись, протянула руку к Дарфану и набрала дочери. Лада, помнишь, я тебе платье покупала в прошлом году? Да-да, тогда, не кричи. Я говорю, не кричи на мать, лучше померяй и проверь, нормально сидит или нет. На днях пойдешь знакомиться с будущим мужем. Да, ты не ослышалась, дочка, с мужем. Глава В. Как выяснилось из короткого разговора с девушкой, она краем уха слышала, как ее отец разговаривал с кем-то по телефону. Как ни странно, обсуждалась моя персона, в связке с возможной ликвидацией этим вечером и фамилией Голицыных. Больше она ничего дельного сказать не смогла. Закончив, хлопнула ресницами и озвучила неожиданное предложение. «Может, тебе лучше уехать из города?» Заметив мой удивленный взгляд, чуть смутилась. «Алексея Голицына ты каким-то чудом победил, но если его род решил отомстить, то», медленно покачав головой, добавила, «у тебя нет шансов, только бежать». Сандал, который кружил неподалеку, наблюдая за коридорами, прокричал что-то неразборчивое, а я отступил назад и потянулся, разминая мышцы смертной оболочки. Не называя себя принципсом, пока не проголосовал Сенат. Посмотрим, как все повернется. Та еще момент постояла на месте, рассматривая меня. Потом кивнула. Как знаешь, но с долгом я рассчиталась. Правильно, утверждение было спорным. Я и так предполагал, что Голицыны себя как-то проявит. Голубь, который весь день кружил над моей головой, тоже скорее всего дело их рук. Было бы странным, отступи старший патрицианский род после такого позора. С другой стороны, о том, что меня собираются убить именно сегодня, я не знал. Поэтому я согласно кивнул ждущей девушке и двинулся к ступенькам. Количество проблем, которые требовали решения, росло с каждым часом этого дня, но ситуация меня вполне устраивала. Как минимум, точно не будет скучно. Оказавшись внизу, я продемонстрировал Митрофанычу подписанный документ об одобренном плане индивидуального обучения и, дождавшись от него подтверждения подлинности документа, дал сигнал Сандалу. Тот сразу же опрокинул стоящие в углу коробки, а я выскользнул наружу, избежав расспросов. Негатива я к сторожу никакого не испытывал, но времени сейчас было в обрез. Задерживаться и долго обсуждать победу над парой аристократов я просто не мог. Имелась масса куда более срочных задач. Например, нужно было что-то придумать с голубем, что так и кружил наверху. Самый простой вариант – поколесить по городу и отыскать одаренного, который с ним связан. Не сказать, что план был полностью надежен, но это могло сработать. Пока вызванная машина ехала к первому из магазинов одежды, а Сандал летел вдоль нити, проверяя, на какое расстояние от меня может удалиться, В голову пришла еще одна мысль. Я почти ничего не знал о дарах, которыми наделялись смертные. Раньше мы одаряли таким образом героев или членов своей свиты. Иногда кого-то еще, в конце концов, мало ли какие причуды могли взбрести в голову одному из богов. Но здесь, дар каждого конкретного человека проявлялся с рождения. И что было самым странным, я не мог его чувствовать. Скорее всего, это означало, что их способности на мне не сработают, но при этом я не совсем понимал причину подобной ситуации. К тому же, у самого Афеева тоже ведь должен был иметься какой-то дар, но и он тоже абсолютно не ощущался. Надо будет с этим что-то сделать, а заодно выяснить, что такое родовой алтарь и для чего он нужен. Сомневаюсь, что варвары поклонялись пенатам или кому-то вроде них. Пусть фраза звучала точно так же, но смысл явно вкладывался иной. Ради интереса, я даже запросил справку по фразе «родовой алтарь», но тут система Дарфана внезапно попросила подтвердить мой статус в качестве главы рода. Все, что требовалось, приблизить родовой перстень, позволив двум артефактам взаимодействовать. Если вспомнить, что большинство смертных при разговоре держало Дарфан в правой руке, процесс, по сути, должен был происходить сам собой. У меня такого перстня пока не имелось, поэтому от идеи воспользоваться справкой пришлось отказаться. Добравшись до первого магазина, я обратился к Сандалу, выясняя, как дела у ястреба. Тот пусть и слабо, но отозвался, сейчас спутник находился за 1,5 километра отсюда, паря рядом с нитью. Но конечная цель все еще была слишком далеко, в его поле зрения она не попадала. Поэтому я приобрел одну рубашку и дал команду ехать к следующему магазину. Нужного мне смертного Сандал может и не обнаружил, но общий вектор поисков задал. Так, перемещаясь от одного адреса к другому, я постепенно двигался в нужном направлении. Заодно размышлял, могли ли два патрицианских рода объединить усилия, они же собираются породниться. Значит, должны поддерживать какую-то связь. Схема, в которой волконские играют роль переговорщиков, а Голицыны выступают в качестве грубой силы, на мой взгляд, смотрелась бы логично. Правда, тут имелось одно серьезное противоречие. Слишком мала была фигура Афеева, чтобы князьям пришлось координироваться и распределять играемые роли. Спустя 1,5 часа, за которые я серьезно обогатил свой гардероб, Сандал получил первый результат. Нить от голубя тянулась к особняку в одном из кварталов столицы, который ястреб прямо сейчас облетал по кругу. Правда, пробраться внутрь пока не пробовал, несмотря на регулярные вливания божественной силы, спутник был слабоват. Слишком уж далеко от меня сейчас находился. Как итог, я перебрался в еще один магазин, расположенный на несколько сотен метров ближе к цели. Там зашел в примерочную и, достав из кармана постилку, надрезал ее своим ногтем, напитав тот силой. Много таких пробойных трофеев я с собой брать не стал, но вот 5 штук, на всякий случай захватил. Как знал, что пригодятся. Приложив ее к кусочку хрусталя на браслете, почувствовал, как внутрь вливается сила и сразу же перенаправил ее Сандалу. А когда процесс закончился, с удивлением глянул на пустую оболочку, которая осталась от концентрата мощи, что я недавно держал в руках. Внутреннее содержимое постилки как будто испарилось в никуда, раз и его не стало. Ястреб сразу же использовал изменение своего состояния, устремился к дому, проходя через виднеющиеся на энергетическом уровне щиты. Правда, ни один из них не оказался достаточно мощным, чтобы его сдержать. И это наталкивало на новые вопросы по поводу той лечебницы для безумцев. На чью атаку они рассчитывали, когда ставили подобную защиту? Может, это вовсе и не лечебница, а что-то еще? Пролетевший через несколько стен Сандал показал мне одаренного, к которому тянулась нить от голубя. Мужчина лет 40, что с закрытыми глазами лежал на кровати и практически не шевелился. Приказав спутнику проверить весь 3-этажный особняк, я на момент задумался. Цель была обнаружена, и мне ничего не мешало дать команду на ее ликвидацию. Только вот Голицыны пока не нанесли своего удара. Формально, я атакую первым. Да, их отпрыск пытался меня убить, но все это происходило в рамках дуэли. А слежка, пусть и слегка меня раздражающая, еще не повод для того, чтобы лить кровь. Когда ястреб показал мне все здание, я изложил ему инструкции для ответного удара, и тот моментально возмутился. Кровожадный то какой, думал, что ему сейчас дадут вырезать всех, кто находится в доме. После чего предполагал его еще и спалить, или использовать кровь врагов, чтобы оставить предупреждающее послание, но сопротивляться моей воле божественный спутник, понятное дело, не мог, так что через какие-то секунды особняк Голицыных подвергся разгрому, которому позавидовали бы даже викинги, вернее, только один из них, Локки, уничтожить практически все, при этом провернув это полностью незаметно, навык, который вполне можно назвать искусством. Закончив, Сандал вернулся в комнату с лежащим на кровати мужчиной. Судя по его позе и прикрытым глазам, управление голубем требовало максимальной концентрации. Поэтому, для начала ястреб обрушил на пол вазу, потом сбросил с комода лежащие там наручные часы, следом принялся крушить коллекцию хрустальных статуэток, выставленных на подоконнике. На этом моменте, одаренный все же пришел в себя, моментально вскочил с постели, набрасывая поверх тела энергетическую кольчугу. Когда он достал из-под кровати меч, в который немедленно влил столько силы, что тот аж засветился, я невольно цокнул языком. Не удивлюсь, если у него под умывальником прицеплена кобура с пистолетом, а около унитаза имеется небольшое хранилище для ручных гранат. Марсу бы этот смертный точно понравился. Я пустил в дело вторую постилку и приказал Сандалу убираться оттуда. Нить, что связывала голубя с его хозяином, была разорвана, самое время проверить, как там дела у птицы. К моему разочарованию, добравшийся до цели ястреб обнаружил лишь остаточные эманации чужой мощи. Не знаю, при помощи какой именно схемы, смертный провернул свой прием, но голубь абсолютно точно был обычным. Пока держал связь с одаренным, получал силу и передавал информацию, а когда нить оказалась разорвана, вернулся к прежнему состоянию. Приказав Сандалу возвращаться, я покинул примерочную, для вида купив еще пару рубашек, после чего объявил поход по магазинам законченным и поехал домой. Интересно, они пришлют второго голубя или нет, и на что спишут произошедшее в доме? Как они меня убивать вообще собрались, если не могут разобраться даже со своей собственной защитой? С момента сообщения от Бильского прошло уже немало времени, так что дома я успел лишь переодеться, захватить с собой небольшую сумку, в которую засыпал все оставшиеся постилки и деньги, да взять меч. Таксист наличию обнаженного оружия удивился, но глянув на мой браслет защитника, не стал задавать лишних вопросов. А вот Бильский, лично встречавший меня на парковке большого квадратного здания, в котором было не меньше десятка этажей, озадаченно поморщился. «Ты вот так собрался внутрь идти?» Я оглядел меч, который держал в руках, и согласно кивнул, после чего уточнил: «А это запрещено?» Услышав вопрос, он даже секунд на пять задумался, потом качнул головой. «Насколько я знаю, нет, но я впервые вижу или слышу, чтобы кто-то посещал государственные учреждения с мечом в руках. Это привлечет внимание». Увидев улыбку на моем лице, печально вздохнул. «Понимаю, что тебе сейчас хочется произвести впечатление и заставить людей о себе говорить, но это рано или поздно аукнется. Нельзя постоянно провоцировать окружающих и при этом избегать соответствующей реакции с их стороны». Я невозмутимо пожал плечами, наблюдая за картинкой, которую Сандал уже передавал из здания. «На самом деле, я просто жду нападения, а меч из пробоя, поэтому ножен к нему пока нет». Тот слегка напрягся и оглянулся вокруг. «Какого нападения, Афеев?» Забросив испачканный в старой засохшей крови клинок на свое правое плечо, я безмятежно улыбнулся. «Рода Голицыных. Говорят, они собираются меня убить. Возможно, даже сегодня». Юрист настороженно прищурился. «Голицыны, ты ничего не путаешь. Род, который славится финансами, инвестициями и тем, что никогда не влезает в конфликты». Звучало вполне убедительно, но я отчетливо видел герб, который был на особняке. Голубя использовал один из людей Голицыных, да и две машины наблюдения, скорее всего, тоже были от них. Люди внутри тех автомобилей практически не разговаривали между собой, так что подтвердить их принадлежность у меня не вышло. Но появились они практически одновременно с парящей в небе птицей. С кем именно они не влезают в конфликты? Родами, которые могут дать отпор, не так ли? А теперь предлагаю посчитать всех безвестных дворян или простолюдинов, которых их люди прикончили в этом году. Как думаешь, большая там выйдет цифра? На лице Бильского появилось чуть смущенное выражение, но уже через мгновение он нахмурился. «Мы разве переходили на ты?» Я моментально кивнул. С того самого момента, как я выбрался из автомобиля, тот на секунду застыл, как будто вспоминая, потом издал легкий вздох. «Мои извинения, Афеев, только что закончилась встреча, где общение проходило в куда более личном ключе. Улыбнувшись, успокоил смертного: «Ничего страшного, можно так и оставить. Если доживем до конца этой тяжбы, то в любом случае успеем перейти на более личный формат общения». Адвокат чуть нахмурился. «Хочу напомнить, что меня защищает слово великого князя. Не думаю, что кто-то в Российской империи рискнет его нарушить». На язык так и просился вопрос насчет хранителей, но даже если моя догадка отчасти верна, это было бы слишком рано. Не говоря о том, что я вполне могу промахнуться с подобным выстрелом вслепую. Я же пошутил. «Мы идем или возникли какие-то проблемы?» Тот посмотрел на массивное здание регистрационной палаты, которое нависало над окрестными постройками и поморщился. «Проблем нет. Южный вход, 5-й этаж, надворный советник, Наталья Могилюк, должна сразу выдать все документы. Вроде он уже и сказал, куда нам нужно, но с места при этом не сдвинулся. Все еще стоял и смотрел на меня, заметив вопросительное выражение моего лица». Наконец задал вопрос. «Ко мне поступила просьба о встрече от коллеги. Его клиент хочет с тобой увидеться». Сандал, который только что вернулся от здания регистрационной палаты, аж затормозил в воздухе, удивленно скосив один глаз на адвоката. Да и я сам немного удивился. За последние пару дней произошло немало событий, но для того уровня известности, когда со мной начнут искать встречи клиенты местных адвокатов, было еще рановато. Бельский снова замолчал, ожидая моей реакции. Дурацкая привычка выкладывать половину информации, а потом ждать, пока вторая сторона что-то у тебя уточнит. Встретиться по поводу чего, и что за клиент? Мужчина слегка поморщился. Хочет обсудить какой-то момент, связанный с твоим наследством. Я пытался выяснить детали, но коллега сам не знает всех подробностей. Плюс, это вопрос адвокатской тайны. Звучало двояко. Дядя Феева вот тоже был не прочь поговорить о наследстве, после чего оплатил наемного убийцу, чтобы грохнуть племянника. А кто пытается выйти на меня настолько изощренным способом, я даже предположить не мог. Если подумать, то отыскать мою персону было легко и просто. Университет имени Оболенского, место известное. Все, что остается, подождать около ворот. Хорошо, я с ним встречусь. Нужно только обсудить место и время. Тот сразу же кивнул. Непременно. А теперь, думаю, стоит идти. До момента нашего приема осталось ровно 5 минут. Несмотря на размеры здания, адвокат ориентировался в нем, как вакх в винном погребе Сената. Добрались мы настолько быстро, что пришлось еще около минуты подождать, напрягая очередь видом обнаженного клинка с пятнами крови. Только после этого нас наконец пригласили внутрь. Процесс оказался молниеносным. Неулыбчивая женщина с собранными в хвост волосами вручила мне копию решения регистрационной палаты о признании главой рода и попросила расписаться в паре документов. Плюс я собственноручно вписал свое имя на один из листов громадной книги, прямо рядом с зачеркнутыми данными предыдущего главы. На странице были только записи об аристократах, которые возглавляли Афеевых, но насколько я видел, место уже подходило к концу. Еще пара человек и им придется заводить под эту фамилию новую страницу. Хотя, далеко не факт, что я останусь Афеевым, после того, как полностью верну силу. Все, можете быть свободны. Я удивленно посмотрел на женщину, а она махнула рукой. Мы закончили, господин Афеев. Пожалуйста, пригласите сюда следующего. Переложив меч в левую руку, из-за чего сидящий в глубине помещения клерк нервно дернулся, поднял правую, продемонстрировал ей 5 пустых пальцев, а перстень, брови бюрократки моментально взлетели вверх, и она перевела взгляд на Бельского. «Как вы все объясняете своим клиентам, что этот мальчик задает настолько глупые вопросы?» Сандал, который до этого мирно летал в воздухе, издал клёкот, и прежде чем я успел его остановить, резко спикировал вниз. Наталья растерянно ойкнула и протянула руку за спину, а ее выпуклости сразу же потеряли форму. Я же потянул к себе ястреба, пока тот не натворил чего-то еще и, развернувшись, направился к двери. Выйдя в коридор первым, махнул рукой сидящим в ожидании. Наталья примет сразу троих, одновременно. «Прошу, господа». Бельский на мгновение задержался, не зная, как поступить, но уже через секунду кинулся следом за мной. Не стоило так поступать. Кто знает, что еще может понадобиться от регистрационной палаты. Голос звучал укоризненно, но вот в его глазах я осуждения не заметил. «Думаю, у вас найдутся контакты, через которые можно будет решить вопросы с чиновниками. А перстень, мне получается, нужно найти самостоятельно, где он вообще сейчас? Адвокат осторожно откашлялся. Смотря о каком именно перстне ты говоришь, спускаясь по ступеням, я непонимающе глянул на него. О том самом родовом перстне, который носит главы родов. Юрист кивнул и, не глядя на меня, озвучил предложение. Всегда можно сделать новые при помощи артефактолога, напитать его силой. Или взять один из второстепенных. Такое тоже встречается. Новость о том, что я могу просто найти нужного мастера, заплатить и потом забрать новенький артефакт, была неплохой. Если подумать, то родовая вещь Афеевых мне вовсе была не нужна. Но реакция адвоката разожгла любопытство, так что теперь я хотел получить именно то кольцо, что носили все главы рода до меня. Где старый перстень? Он снова замялся. А Сандал передал картинку двоих смертных, что находились на крыше напротив южного выхода из здания. Снайпер и его помощник. Оружие, артефакторная винтовка, не менее внушительная, чем та, с которой сегодня прикрывали Волконскую. Еще две пары стрелков были на крышах соседних зданий, а около самого выхода располагалось не меньше пяти подозрительных личностей, которые разительно отличались от других посетителей. Глава 6. Сандал облетал здание, проверяя остальные выходы, а я продолжил спускаться по ступеням, чуть замедлив шаг. Интересно, это и правда Голицыны организовали атаку прямо около государственного учреждения? Так вообще можно? В Рим даже собственных легионеров пускали лишь в исключительных случаях, а тут они собираются убить человека, вплотную к зданию правительственного ведомства. Последний глава рода носил один из старших перстней, который был немного скорректирован. Точное местонахождение артефакта неизвестно, но скорее всего он где-то на территории Финляндии. Именно там погиб твой дедушка, отправившись в пробой. Я еще больше замедлился, прислушиваясь к словам адвоката. Тот же разминулся с мужчиной, который испуганно шарахнулся при виде моего меча, после чего продолжил. А вот перстень, который носил его отец и твой прадед, скорее всего в гнезде, что на территории Уральска. Он был в числе одаренных, которые первыми встретили напор тварей, хлынувших из пробоев. Хранители объявили об угрозе высшего уровня, призвав на помощь всех, кто обладал силой, даже не из числа защитников. Печально вздохнув, закончил свою мысль. Почти все они там и погибли. Если бы не подоспевшие отряды баронов Лаптевых, все могло закончиться катастрофой. И снова Лаптевы. То они управляют моим поместьем, которое передано им задним числом, то оказывается замешаны в истории, что стоило жизни прадеда Афеева. Интересные люди, надо бы познакомиться. Понял, значит, за настоящим перстнем мне придется ехать в Уральск, а пока обойтись его дешевой копией. Подскажите свободного артефактора? Адвокат, со странным выражением лица, покосился на меня. Боюсь, ты не совсем верно меня понял. Твой прадед пал где-то совсем рядом с первыми пробоями. Сейчас это самый центр гнезда. С твоим 10-м классом тебя разорвут в клочья еще на дальних подступах. Я покосился на светящийся зеленым кусочек хрусталя. Никто и не говорил, что я отправлюсь прямо сейчас. Можно еще один вопрос? Насколько законно убивать людей в центре города? Юрист нахмурился, видимо, не совсем поняв, что я имел в виду, а спускавшийся следом за нами клерк неожиданно передумал и, развернувшись, бодро побежал наверх. Сам же я немного исправил формулировку вопроса. Например, некий княжеский род собирается убить нетитулованного дворянина прямо около стен государственного учреждения. Это вписывается в законы империи? Теперь на лице Бильского появилось понимание. Правда, сначала он все равно подумал не о том. Не думаю, что они станут вот так нагло атаковать почти в самом центре столицы. А потом я бы рекомендовал тебе немедленно отправиться в университет. На его территорию никто из родов точно не сунется. Увидев на моем лице многозначительную улыбку, тихо кашлянул. Понял, если говорить не о гипотетической ситуации, то они в своем праве. Формально, с момента получения статуса главы рода, для твоего убийства, необходимо официально объявить войну. Но записи только что изменены. Ближайшая рассылка на Дарфанеглав будет произведена через пару часов. Они могут смело утверждать, что ничего не знали и считали тебя обычным дворянином. Остановившись, добавил, убивать такого тоже незаконно, но в большинстве случаев можно отделаться штрафом. Уверен, их адвокаты смогут придумать вескую причину, по которой им понадобилось ликвидировать угрозу в твоем лице. Мне даже стало чуть жалко этих обычных дворян. Убил, заплатил штраф и иди куда хочешь. Хотя, чему я удивляюсь. Перун как-то рассказывал, что его смертные придумали закон, по которому могли откупиться почти от любого убийства. Все, что было нужно, достаточное количество серебра. Перуна тут уже давно нет, мир вовсе не наш, да и времени прошло немало, а нравы, как я вижу, остались те же. Глянув на адвоката, который ждал моего ответа, усмехнулся. Вы можете спускаться дальше, а я, пожалуй, покину здание через другой выход. Только еще один вопрос, что будет, если дворянин, на которого они охотятся, сам начнет убивать? Судя по глазам адвоката, тот был не на шутку встревожен засадой. Тем не менее, успешно изобразил улыбку. Если постфактум будет доказано, что они собирались его убить, то все действия будут законны. Кивнув, я быстро взбежал вверх по лестнице, заставив отшатнуться еще одного смертного. Что ж они такие нервные-то? Ну, бегает посетитель с мечом на плече и что? Бельский вот сказал, что законом разрешено. Сандал прислал мысленный сигнал, подтверждая, что местные любят нервничать на пустом месте, а потом начал передавать картинку от других выходов. Стоит признать, к вопросу они подошли грамотно. Меня ждали со всех сторон. Разница была только в том, что на южном выходе было 3 снайперских пары и как минимум 5 полевых бойцов, а на остальных только по одной команде стрелков и тройке пехотинцев. Полноценно оценить их потенциал было сложно, для такого мне нужно было их видеть собственными глазами. Тем не менее, при помощи ястреба вышло составить общее впечатление. Снайперы и их помощники – обычные люди, увешанные артефактами. Какими именно, спутник не разобрал, но залитых силой вещей на них нацепили немало. Вот пехотинцы, которые планировали вступить в бой на земле, были одаренными. Ранги, на первый взгляд, не превышали десятника, но у них тоже было полно артефактов. А еще имелся огнестрел и ручные гранаты. Они действительно собрались здесь что-то взрывать? Статья про артефакторные гранаты в справочной Дарфана была доступна. И пусть они различались по своему воздействию, но я хорошо помнил, что у большинства неплохой радиус поражения, а около здания полно людей. На ходу набрасывая план действий, я добрался до западного выхода. А Сандал в это время слушал беседу той снайперской пары, что ждала меня с этой стороны. Никаких серьезных секретов смертные выболтать не успели. Зато дали понимание, что передо мной не люди Голицыных, а нанятые ими солдаты удачи. Пытаясь отыскать подходящее помещение, на всякий случай поднял Сандала в небо, но еще одного голубя там не оказалось. Значит, эти патриции попросту выяснили время моего визита в регистрационную палату и, недолго думая, приняли очевидное решение, здесь же и организовать засаду. Среди их предков явно не было отпрысков Локки. Хотя, кто знает, вдруг это просто оценка моих возможностей. Последняя мысль заставила меня отправить ястреба в еще один полет. На этот раз куда более долгий, он изучал всех людей, что находились поблизости и могли наблюдать за ситуацией около здания. Сам же я, наконец, обнаружил искомое, закрытый на ремонт туалет. Стоило влить в руку немного силы, как замок с жалобным хрустом поддался, и я скользнул внутрь. Окна были на высоте пары метров от пола, но это легко решалось, если встать ногами на ближайший к внешней стене умывальник. Испытав конструкцию на прочность, я спрыгнул обратно на пол и напомнил Сандалу, что было бы неплохо поторопиться. Секунд 5 ястреб молчал, а потом передал мне изображение мужчины, который стоял на балконе гостиницы, расположенной через дорогу от регистрационной палаты. Его позиция находилась как раз напротив юго-западного угла здания. Я было задумался над тем, как они все так удачно просчитали. Даже хотел отправиться спутника повторно исследовать юго-восточный угол, но потом вспомнил, как сюда добирался, и все встало на свои места. Снаружи постройка палаты выглядела единым громадным монолитом, но вот внутри точно много раз перестраивалась. Самый короткий путь от южного выхода вел именно сюда, к западному. Ястреб подлетел вплотную к наблюдателю, и я хорошо разглядел герб Голицыных на родовом перстне, да и ранг у этого смертного был повыше, точно не ниже тысячника. План пришлось переигрывать буквально на ходу. Меня не собирались убивать, хотели лишь посмотреть, на что я гожусь. Возможно, и студентка услышала тот разговор совсем не случайно, или с ней вовсе поговорил отец и втолковал, какие именно слова нужно передать Афееву. В следующий раз надо будет использовать печать правды, чтобы точно избежать двояких толкований. Не сказать, что за прошедшие секунды в моей голове сложилась точно выверенная схема действий, но общее направление появилось. Сначала я приказал Сандалу проверить номер, который находился под тем, что арендовал Голицын. Когда ястреб показал картинку оттуда, удовлетворенно хмыкнул. Удачно совпало, одаренный, который развлекался сразу с парой юных девушек. Еще мгновение и я начал вбивать в голову Сандала порядок действий. В процессе, уже привычно взрезал еще одну постилку, накачивая ястреба силой. Тот мысленно взревел, вбирая всю мощь без остатка, а через несколько секунд начал действовать. Сначала спутник опустился под тот балкон, на котором стоял наблюдатель, и выдернул большой кусок бетонной плиты прямо из-под его ног. Сразу после этого рванул в гостиничный номер и прошелся по креплениям плотной шторы, которая закрывала вид на происходящее внутри. Что было дальше, я не досмотрел. Ястреб с такой скоростью помчался к следующей цели, что я лишь успел краем глаза оценить сложность позы, в которой получала удовольствие троица внутри номера. Но в любом случае, обручальное кольцо у одаренного имелось. Сейчас оно сиротливо лежало на тумбочке, видимо, решил снять на время активного отдыха. На мой взгляд, внезапное падение шторы и появление на балконе постороннего должны были вызвать у него вполне однозначную реакцию. Я вскрыл следующую постилку, а Сандал коснулся когтями артефакторной винтовки. Момент был скользкий. После фиаско у лечебницы, я не был полностью уверен, что у ястреба выйдет завладеть оружием. Но все прошло успешно. В следующую секунду снайпер ошалело пялился на пустые руки, а спутник молнией летел в сторону моей позиции. Сбросив оружие мне, сразу же помчался вниз. Артефакты связи у ждущих меня бойцов имелись, так что на подлете я хорошо расслышал фразу одного из пехотинцев, который от удивления прекратил изображать прогуливающегося перед зданием слугу. «Как так? Пропало? Вломи тебе оглобля, это артефакторная винтовка. Она не может. Что именно не могло оружие? Я так и не узнал». Когти Сандала погрузились в плоть смертного и на момент материализовались, безжалостно разорвав сухожилие на одной ноге. Следом он проделал то же самое с остальными конечностями, фактически обездвижив мужчину, и молниеносно сместился к следующему, повторяя все действия. Пока ястреб выводил из строя пехоту, я разбирался с винтовкой. Что это и как работает, я знал, но только в теории. Сейчас же предстояло заняться практикой. Созданное смертными оружие оказалось намного сложнее, чем я предполагал. Да, перекрестие прицела я на противника навел, но он еще и регулировался. Плюс, было не совсем понятно, как именно ее расположить, чтобы пуля попала именно туда, куда нужно. Поняв, что быстро разобраться не выйдет, я подошел к проблеме с другой стороны. Подсветил все нанесенные руны, оценил схемы вибрирующих энергетических узоров, что имелись внутри оружия, вгляделся в напитанные силой патроны. А как только появилось понимание того, как все это работает, пробудил осколок искры, потянувшись к боеприпасу, который находился в затворе. Нажимая на спусковой крючок, я был уверен, что попаду именно туда, куда нужно. И божественная сила, которая направляла полет кусочка свинца, не подвела. Пуля ударила точно в родовой перстень Голицыных, разнеся его на мелкие кусочки. Член княжеской фамилии, который только оправился от шока и, судя по диспозиции, орал на потревоженного одаренного, моментально набросил на себя энергетическую защиту, да непривычную глазу кольчугу, которой тут умели пользоваться практически все. Выставил сразу два слоя энергетической вязи. Сначала кольчуга, а поверх нее мощный доспех. Впрочем, куда больше меня удивил клинок, что появился в правой руке противника, как будто соткавшись из воздуха. Та же самая техника, что мы сами использовали для сокрытия оружия, да и не только его. Мой собственный меч сейчас тоже находился в таком состоянии, я ощущал его какой-то гранью сознания, но извлечь не мог. Мысленно взвыл Сандал, требуя немедленно добавить ему силы, скорость сжирала колоссальный объем энергии, а ястреб сейчас действовал на самом пределе. Спрыгнув на пол, прислонил винтовку к стене рядом с уже стоящим там мечом и вскрыл еще одну постилку. Полностью опустошив ее, сразу добавил вторую. Этого хватило, чтобы спутник завершил начатое, проделав все максимально быстро. Все полевые бойцы наемников валялись на земле, три снайперские винтовки лишились затворов, а еще одну он прямо сейчас нес ко мне. Когда ястреб оказался рядом, я молча протянул первый трофей, и тот перевел его в призрачное состояние. Сразу же прохрипел: забрать жизни, убить. Оценив диспозицию Сандала, который тащил две громадные винтовки, три затвора и целый набор разнообразной мелочи, которую успел прихватить, пока разбирался с наемниками, я вскрыл ногтем очередную постилку. Судя по скорости, с которой они заканчивались, проникновение в лечебницу придется отложить до следующей ночи, а эту посвятить пробою. Желательно так, чтобы осталось немного времени на сон. Вливая в спутник энергию, медленно покачал головой. Зачем убивать, если можно сделать союзником или вывести из игры? Тот сверкнул одним глазом. Смерть, высшее наказание. Мог кто-то из свиты Марса попасть в этот мир вместе со мной, хотя они вроде не были замечены в воровстве. Кто тогда? Душа одного из местных варваров? Если так, то в своей прошлой жизни этот смертный был не самым приятным человеком. Хотя, теперь он стал условно бессмертным, чем вполне заслуженно может гордиться. Пустая оболочка отправилась в карман, а я объяснил свою позицию. Во-первых, смерть — это такое себе наказание. Человек просто умирает, а его душа отправляется в другой мир. Вот жизнь в печали и нищете, это и правда кара. А для того, чтобы кого-то убить, много ума не надо. На этот раз ястреб не стал говорить, а передал свое возмущение мысленно. Молодец, экономит энергию. Или просто обиделся. А во-вторых, прежде чем начинать нести смерть в какой-то патрицианский род, стоит разобраться в ситуации. Я же не Марс, чтобы начать носиться по их особнякам с мечом наголо, убивая всех подряд. Судя по тому, что острого возмущения не последовало, к свите бога войны, ястреб все же не относился. В коридоре я столкнулся с парой охранников. Оба в ранге десятника, на поясах простенькие мечи и артефакторные револьверы. Один накинул меня подозрительным взглядом. Где-то здесь стреляли. Вы что-то слышали? Может быть, видели? Он старательно смотрел мне прямо в глаза, пытаясь не пялиться на меч, что снова занял место на плече, а я взмахнул бумагами, что были зажаты в левой руке. Выстрел вроде был, но дальше по коридору. Я вообще за бумагами на утверждение главы рода приходил. Второй охранник, чьи пальцы уже сжимали рукоять меча, чуть расслабился. А когда я достал визитку Бильского и предложил позвонить адвокату, и вовсе убрал руку в сторону от оружия. Остановившись на ступенях крыльца, я окинул взглядом валяющихся на земле наемников и, сделав недоумевающее лицо, двинулся дальше. Вокруг слышались удивленные восклицания, а бойцы наперебой вызывали подмогу. Я же почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Отправив вперед ястреба, который на этот раз летел куда медленнее, прошел несколько шагов по прямой. А когда он добрался до своей цели, довольно усмехнулся, только что пришедшая в голову догадка полностью подтвердилась. Сандал сразу же получил новую задачу, которую с удовольствием выполнил. Сам я потянул из кармана Дарфан и, повернувшись, посмотрел в сторону балкона, на котором стоял Голицын. Поднял руку с аппаратом, так, чтобы он точно понял, на что именно я намекаю. После чего набрал номер службы такси. До вечера еще оставалось какое-то время. И как мне кажется, его стоило посвятить финансовому вопросу, а заодно придумать, что делать с парой мощных артефакторных винтовок. Не дома же их хранить. Когда машина уже подъезжала к моему адресу, зазвучал звонок Дарфана. Глянув на фамилию звонящего, поднял трубку и услышал голос Бильского. «Не знаю, что ты натворил около регистрационной палаты, но я обязательно это выясню. Сейчас звонили из компании, которая представляет интересы Голицыных, они хотят с тобой встретиться». Я глянул на ястреба, который с некоторым трудом разместился на переднем сиденье и усмехнулся. «Передай им, что в ближайшие 2 дня я буду занят. На третий они могут снова позвонить тебе и прояснить ситуацию. Возможно, к тому моменту уже освобожусь». Автомобиль остановился около подъезда, и я внезапно заметил фигуру парня в университетской форме, который сразу же вскочил со скамейки, уставившись на машину. «Измайлов, это кто тут что делает?» Глава 7. Измайлов смотрел на меня с легко читаемым ожиданием в глазах, но я прошел мимо, направляясь к двери. Тогда юный патриций все же решился подать голос. «Афеев, подожди, нам надо поговорить». Я остановился и повернул к нему голову. С легким скепсисом в голосе уточнил. «Нам?» Тот на момент замялся и поправился. «Мне надо с тобой поговорить». Я отправил Сандала в квартиру, чтобы он сбросил там трофеи, а сам чуть приподнял руку, в которой все еще держал бумаги. «Тогда говори, что тебе нужно?» Смертный замялся, осматриваясь вокруг. Видимо, по какой-то причине рассчитывал, что я позову его к себе. «Как ты все решил с Волконской?» «Отец сказал, что тебя позвали к ним в салон, Значит, ты уже договорился, да еще и отношения с ними наладил. Формулировки были такими, к каким он привык, просто сформулированные вопросы, без всякого намека на просьбу. Молодые патриции часто считали вежливость проявлением слабости. Те из них, кто доживал до зрелого возраста, убеждались в обратном. Но этот, свой этап естественного отбора, еще не прошел. Сверху спикировал ястреб, чьи когти остановились буквально в паре сантиметров от головы студента. А я решил честно ответить на его вопрос. Так я и не договаривался. Сначала одолел на дуэли Голицына, а потом брата Волконской. Тот неуверенно кивнул. Я слышал. Но после такого не зовут на званый вечер. Это повод для войны или императорского суда. Не понимаю. На момент я задумался, объяснять ему или отпустить в свободное плавание. Пока размышлял, решил уточнить другой момент. А тебе они что предложили? Тот яростно выдохнул воздух. Предложили? Волконские, ты надо мной смеешься, Афеев. Виров 15 миллионов за то, что видел их наследницу голой или война. Вот и все предложение. Было бы там еще на что смотреть. Ни рожи, ни... Осекшись, обвел округу испуганным взглядом. Убедившись, что поблизости нет людей, вернул внимание на меня. Ты не подумай, деньги у нас есть. Просто сейчас почти все в деле. Нужно или продавать предприятия, которые только начали работать и стоят совсем дешево, либо залезать в кредиты. А он ведь сейчас в самой настоящей панике и не знает, как быть. Вон, как легко выложил мне детали финансового состояния своей семьи. На ум сразу же пришел другой вопрос. А нужен ли мне этот Измайлов и весь его род в целом? Если честно, я даже не знал, чем они занимаются. Уточнив у Сандала, куда именно он закинул трофей, озвучил студенту предложение. «Давай поднимемся наверх. Возможно, твою проблему выйдет как-то решить». Пока шел по ступеням, слыша за спиной сопение второкурсника, успел достать гарфон и вбить в него фамилию студента. Все оказалось не так просто, как мне казалось сначала. Измайловы были не только в Петербурге. Тверь, Рязань, Москва, в каждом из городов проживало по несколько семей рода. При этом, нынешний глава жил в усадьбе под Рязанью, выбрав в каждом городе по одному официальному представителю, что действовал от его имени. Если я верно понимаю, в данном случае речь шла только о столичной ветви рода, которая и угодила под удар, потому что, судя по длинному списку земельных владений, денег у них всех вместе взятых, должно было быть немало. Усадив студента на диван, я едва не спросил, как его зовут, чтобы обратиться по имени. Досадная была бы промашка, уверенно Феев был в курсе имени однокурсника, который постоянно его доставал. «Доставай, Дарфан, обменяемся контактами». Тот чуть подумал и неуверенно вытащил из кармана аппарат. Я поднес ближе свой и на сделанном из куска кристалла экране, высветилось имя, дворянина звали Михаилом. Убрав устройство в карман, глянул на напряженного Измайлова, который ждал, пока я начну. «А теперь к делу. Ты представитель крупного рода, носитель известной фамилии, с которого можно содрать денег или получить что-то еще. При этом на войну с Волконскими вы вряд ли пойдете. Будь иначе, юнец бы ко мне не заявился. Да и если отталкиваться от справочной системы Дарфана, последний раз Измайловы оказались замешаны в войне больше, чем полсотни лет назад. Защитников род тоже не обучал, в имперской армии никто из них не служил. В случае столкновения, серьезной угрозы для Волконских они не представляли бы. Смертный мой намек не понял, обведя взглядом квартиру, взмахнул руками. Но за мной род. Если они решатся объявить войну, остальные все равно будут сражаться. Волконские сильны, но совсем без потерь им не выиграть. Скучно. Сколько раз за свою жизнь слышал подобные разговоры. И вот опять. Уверен, ты настолько важен для всего рода, может быть, важен твой дар? Думаешь, старый граф Измайлов отдаст приказ о войне до конца, в которой сгинут все без остатка родичи, а собственность отойдет Волконским? И все это из-за одного глупого студента? Или он предпочтет закрыть глаза на небольшой инцидент в столице и сохранить статус-кво для всех остальных? Когда ему все разжевали и положили в рот, до парня наконец дошло. Несколько секунд посидев с ошарашенным видом, в конце концов кивнул мне. «Сделаем вид, что ты прав. Но почему тебя они оставили в покое? Да еще и пригласили к себе. Ты сломал руки Виталию Волконскому. Публично унизил Голицына. Разговаривал с княжной Волконской, как с базарной девкой. Но за тобой не охотятся, а зовут на званый вечер». Ястреб, который все это время сидел на люстре, изобразил падение спиной вниз и остановился только у самого пола, картинно раскинув крылья в стороны. Правда, переворачиваться не стал, так и остался висеть брюхом кверху, подергивая когтями. Я же уселся в кресло, к которому до этого прислонил свой меч и удивленно поднял брови. Не охотится? Полчаса назад Голицыны пытались убить меня около регистрационной палаты. Тот вытаращил глаза. Голицыны, но они же. Я согласно кивнул. Не любит участвовать в конфликтах. Но я в их глазах лишь мелкая сошка. Ни титула, ни родни, ни денег. Вот и попробовали. Увидев искреннее ошеломление в его глазах, не выдержал и рассмеялся. Не сами, конечно. Прислали наемников. А у тех все пошло немного не по плану. Но речь сейчас о другом. Ты ведь уже догадался, в чем между нами разница. Смертный смотрел на меня, как циклоп, которому поведали о родстве с троллем. Но все-таки нашел в себе достаточно сил, чтобы отрицательно помотать головой. Пока не понимаю. Я вздохнул и попробовал объяснить более доступно. С одной стороны многочисленный род, от которого можно получить деньги или имущество. Да еще из тех, что не станут сильно огрызаться. В самом худшем случае, дело ограничится локальным конфликтом. А с другой, одинокий студент, у которого ни гроша за душой, который при этом отделал двух подготовленных одаренных, а недавно раскидал группу наемников. Взять с меня нечего, но по этой же причине я могу доставить им немало проблем. Михаил удивленно моргнул и сразу же уточнил. Почему? Сандал передал мне мысль о том, что юный патриций безнадежен, а я с трудом сдержал усмешку. Потому что терять мне тоже нечего. Кто помешает мне уйти в подполье и высовываться оттуда, только для того, чтобы убить очередного Волконского? Чем они мне ответят? Уничтожат собственность, так ее и так нет. Перебьют близких, тоже мимо. Вот и выходит, что они уязвимы куда больше, чем я сам. На самом деле это являлось чистой правдой. Княжеский род был громоздкой структурой, уязвимой перед атаками талантливого одиночки. Конечно, я сомневался, что Волконские отталкивались от этого, как от основного фактора. Скорее уж их заинтересовал мой стремительный прогресс, который я всегда списывал на родовые техники. Подобный прием, безусловно, был крайне удобен, но с другой стороны, привлекал внимание к этим самым техникам. Поэтому, мне казалось, что основной целью Натальи Волконской, бабушки Анны, будет зондирование почвы на предмет вхождения в их род, либо в качестве внутреннего вассала, связанного присягой вечной службы через кровь, либо внешнего, чья зависимость оформлялась обычным документом. Информация и о первых, и о вторых, нашлась в справочной, так что базовыми данными я владел. Еще был вариант с женитьбой на какой-то родственнице из дальней ветви и двойной фамилией. Но, пожалуй, для предложения такого характера, Волконские еще не созрели. Хочешь сказать, они тебя боятся, Волконские, обычного дворянина? Сандал все-таки перевернулся и возмущенно закликтокал, а я усмехнулся. Я же сказал, что был в регистрационной палате, да, перед тобой новый глава рода Афеевых. Его взгляд сразу же скользнул к моей правой руке, где должен был быть перстень, и глаза чуть расширились, не обнаружив там артефакта. Но заговорил он совсем о другом. Это ничего не меняет. Вот то, что ты победил на дуэли двух княжичей, с их подготовкой, вещь удивительная. Даже если это произошло за счет, прервавшись на середине предложения, пару секунд помолчал. Так они хотят взять тебя к себе, внутренним вассалом, чтобы со всеми артефактами, родовыми техниками и остальным, что есть, а потом выдать за девку из других вассалов, да отслеживать потенциал наследников. Пожалуй, он не так глуп, как это кажется на первый взгляд. Просто для того, чтобы мозги заработали, потребовалось какое-то время и немного спокойствия.